Я не чистюля, но вид двухметровой серой дыры посреди зеленых насаждений бросался в глаза. Устраивать здесь помойку я не дам. Внутри на удивление все оказалось чистым. Деревянные полы подметены и даже влажную уборку успели сделать, за что я сразу похвалил. Помещение проветрили. Окна были маленькие, выложенные разноцветной мозаикой, из-за чего свет сюда плохо проникал. Комнат три, одна из которых обычный закуток 2 на 2 метра. Имеется своя печь, стол, 4 стула, шкаф, все. Я с удивлением посмотрел на Семена. Как-то аскетично, а что, мебели больше не нашлось. Ольга Дмитриевна запретились, встав на носки, ответил дед. Кстати, забыл отметить, как только его назначили камердинером, отец велел Анечкову поработать со слухом старого дворового, и теперь на ухе у того висела приспособа, одолженная некромантом. Семен дорожил ей и никому не давал ни то, что касаться, даже дышать на нее, ведь артефакт стоил больших денег и был собственностью Баритинских. Ясно, а где наш гений зачарования? Я оглянулся в поисках Елисея, и словно в ответ мне сверху что-то стукнуло. Приведи сюда. Пока Семен ходил туда-сюда, я прикинул, что денег, выделяемых мне отцом, катастрофически не хватает. Даже на оборудование собственной зачаровальни придется серьезно вложиться. А ведь не факт, что мы сумеем быстро покрыть эти расходы первой выручкой. Есть еще и конкуренты, и они спать не будут, палки в колеса начнут вставлять. Ты что пил? Я был поражен увиденным. Мастер стоял передо мной весь растрепанный, с мешками под глазами и таким амбре, что мухи кричали караул и спешно паковали чемоданы.